— обиженно сказал волк. — И блохи тоже не водятся. — А у тебя? — с усмешкой спросил Ваську царский сплетник. — У меня тоже нет. — недоуменно пожал плечами Васька. — Вот это мы сейчас и проверим. Виталик сцапал кота за шкирку и поволок за собой в сени. — Ну куда ты меня тащишь? — начал упираться кот. — На освидетельствование. — А это не очень больно, — запаниковал Васька. — Зависит от обстоятельств. — Жучок, свечи в гриднице запали. — Зачем? — поинтересовался волк. — За надом. Сейчас будем на Ваське искать следы преступления. Царский сплетник затащил слегка вибрирующего от страха кота в гридницу. С экзекуцией под названием «освидетельствование» он еще не сталкивался. А когда речь зашла о следах какого-то преступления, вообще выпал в осадок. «Не виноватый я!» — завопил он. «Вскрытие покажет!» — отмахнулся царский сплетник. И как только жучок зажег свечи, начал осматривать кота со всех сторон. «И что оно покажет?» Кот уже был близок к истерике. «Что больной умер от вскрытия?» «Да стой ты, не дергайся! Шучу!» «Странно!» «Что странно?» — поинтересовался жучок, радуясь, что сплетник сейчас издевается не над ним. «Не пойму, откуда у Васьки выдрали вот это?» Юноша вынул из кармана клок черных кошачьих волос, приложил его к боку Васьки. Мех как по колеру, так и по фактуре подходил к шерстке баюна один в один. — Не мой это, не мой! — заверчал кот. — Чего пристал? Мы тут все глаза с Янкой по тебе выплакали, уже тризну справлять хотели, а ты, гад, наезжаешь! «Чего врешь?» — пропыхтел юноша, продолжая вертеть кота в поисках места, откуда был выдран клок. «Сами же сказали, что Янка сразу меня искать ушла. А вы тут на пару тем временем развлекались, к охоте на медведей готовились. Какая к черту тризна! Эх, генетический анализ бы провести!» — мечтательно вздохнул Виталик. «Но это, положим, теперь врешь ты!» — хмыкнул жучок. «Нифига мы не развлекались! Мы за эти два дня весь город перерыли. Хотя бы косточки твои хотели найти». «Ага, и под яблоньку перепрятать!» Царский сплетник отпустил кота. «Странно, все чисто. А ты, случайно, новую шерсть не успел отрастить?» «По-моему, у нашего постояльца глюки!» — сердито мяукнул Васька. «Ага, точно, сбрендил!» — согласился с другом жучок. «Я вам дам глюки. Быстро стыренное мясо обратно в подклеть!» — рявкнул на них Виталик.